Глава вторая. Путь в неизвестность. Сквозь сомкнутые веки пробился яркий солнечный луч. Открываю глаза. Знакомая картина. Над головой синее небо, ветви деревьев, легкое покачивание носилок. Опять меня куда-то несут. Прислушался к ощущениям, голова стала болеть гораздо меньше. Ногу лишь слегка дергает. Приподняв голову, увидел спины двух дюжих воинов, тащивших носилки. «Доброе утро!» — громко поздоровался я, постаравшись радостно улыбнуться. От неожиданности один из впереди идущих носильщиков дернулся и разжал руки. Носилки накренились, и я благополучно из них вывалился. Только я успел заметить стремительно летящую навстречу землю. И от сокрушительного столкновения опять потерял сознание. Ох, моя бедная голова. Глаза пока открывать не буду. Что-то меня опять мутит. Неподалеку раздавался знакомый голос здоровяка. «Ты чего носилки бросил, склирсово отродье, а?» Похоже, Рикар проводит воспитательную беседу с нерадивым носильщиком. Открыв глаза, я повернул голову в сторону голоса. В нескольких шагах от меня обнаружил держащегося за глаз мужика и разъяренного Рикара, переключившего свое внимание на остальных носильщиков. «А вы куда смотрите? Вас тоже касается. Четверо здоровых мужиков носилки удержать не смогли. Господина уронили. Я вам всех сейчас таких... Рикар!» — позвал я. «Да, господин!» — подбежал здоровяк. «Просим прощения, господин. Я этим трефом вонючим сейчас руки-ноги переломаю, чтобы знали». «Подожди», — перебил я не на шутку разошедшегося Рикара. «Я сам виноват. Они тут ни при чем. Не трогай их». Судя по сильно выпученным глазам Рикара, такого ответа он не ожидал. Очень сильно не ожидал. Повернувшись к провинившимся, Рикар зычно крикнул. «Господин прощает вас! Знайте его доброту!» И добавил, обращаясь ко мне. «Господин, вы сможете продолжать путь?» «Да, продолжим. А куда мы двигаемся, Рикар? И где мы сейчас находимся?» Рикар помедлил, но все же решил ответить. «Господин, мы в диких землях, Рикар. Думаю, тебе лучше заняться своим делом. Продолжаем путь». Перебил здоровяка неизвестно откуда появившийся друид. «Похоже, дедуля здесь главный. Вон как Рикар почесал в сторону головного отряда. Отметим». Тем временем мужики ухватились за ручки и подняли носилки в воздух. Довешний мужик, упустивший ручку носилок, щеголял подбитым глазом. Не иначе Рикар вразумлял протозея. Друид подошел ко мне и, положив руку мне на лоб, пробормотал. «Хорошо, еще несколько дней, и ты сможешь встать на ноги. Рана на ноге почти затянулась, а теперь тебе надо поспать для восстановления сил». «Но я не хочу спать, спасибо!» — вежливо отказался я. «Хватит с меня забытье время проводить». «Не спорь», — буркнул дед. «Засыпай». «Я не хочу спать!» — не выдержав, рявкнул я и стряхнул руку друида со своего лба. «Спасибо, я уже отдохнул!» В глазах друида на мгновение мелькнуло что-то, очень похожее на раздражение. Только на мгновение, но я успел заметить. Ох и непростой этот дедуля, очень непростой. Чувствую, надо держать с ним ухо востро. Ранение очень серьезно, друид опять потянул руку к моей голове. «Нет, так не пойдет. Пора брать руководство над режимом дня в свои руки». Перехватив руку друида, я посмотрел ему в глаза и медленно и отчетливо процедил. «Я очень благодарен вам за заботу о моем здоровье. Но решать, когда мне спать, а когда нет, я буду сам». Несколько долгих секунд старый друид, изучающий, смотрел мне в глаза, после чего высвободил зажатую мною ладонь. И, выпрямившись, буркнул, обращаясь к застывшим носильщикам. «Чего стоите? Вперед, да не трясите!» Старик запахнул полу потрепанного белого плаща и, обернувшись к головному отряду, выкрикнул: «Тронулись!». Группа людей пришла в движение. Носилки находились в центре колонны. Тут же шли женщины и дети. Вооруженные мужчины прикрывали стороны. В глаза бросились плотно набитые мешки за плечами всех без исключения. Даже дети и женщины несли свою толику груза, чуть меньшую, чем у мужчин. Некоторые женщины несли на руках маленьких детей, с трудом ковыляющих дряхлых старух поддерживали под руки. На всех мужчинах кожаные доспехи, на поясах висели короткие мечи или топоры, в руках луки с наложенной на тетиву стрелой. У женщин и подростков длинные ножи на поясах. Повертев головой по сторонам, я осмотрелся. Мы следовали узкой лесной тропинкой, петляющей между стволами. Лес впечатлял. Не просто деревья, а деревья. Непомерно высокие, в несколько обхватов древесные великаны. Кроны настолько пышные и густые, что полностью закрывали дневной свет и внизу царили сумерки. Лишь изредка на мое лицо падал солнечный луч, когда тропинка проходила через заросшие высокой травой поляны. Поначалу мне еще было интересно, но спустя несколько часов наскучило. После некоторого раздумья я решил отказаться от общения с носильщиками. Если меня опять уронят, то костей точно не соберу. Зато в первый раз появилось время все спокойно обдумать и разобрать по полочкам. Единственная проблема заключалась в том, что пустых полочек у меня в голове хватало, а вот чем их заполнить, я не представлял. Самое раннее воспоминание относилось ко времени, когда я очнулся первый раз и лежал на залитой кровью траве. Что было до этого, не помню абсолютно. Ни имени, ни возраста, ничего. Причина неизвестна. Единственное, что я могу предположить, при охоте на кабана я получил серьезную рану головы, что и сказалось на моей памяти. Все мои попытки расспросить Рикора старый ворчун-друид пресек на корню. Кстати, друид единственный, кто не величает меня господином и обращается со мной безо всякого почтения. Из фразы Рикора я понял, что мы в диких землях. Что это за земли такие? Почему их называют дикими? На эти вопросы я очень хочу получить ответы. Состав отряда более чем необычен. Женщины, дети, глубокие старики. На лицах многих маска безнадежности. И большинство из них избегают смотреть в мою сторону. Всего я насчитал 34 мужчины, 45 женщин и 27 детей разного возраста. Когда начало смеркаться, отряд вышел на большую поляну, заросшую густым кустарником, где и решили остановиться на ночлег. Мои носилки опустили в центре поляны, рядом с уже разведенным костром. На пламя водрузили знакомый закопченный котел, и женщины занялись ужином. По краям поляны один за другим вспыхнуло 4 костра поменьше, и, судя по брошенному рядом хворосту, огонь собирались поддерживать до самого утра. Похоже, опасаются нападения. Огонь не остановит людей, а только привлечет их внимание. Значит, опасаются нападения хищных животных. Но какой зверь осмелится напасть на большой вооруженный отряд? Может, стая волков? Хотя сейчас лето, и у лесных хищников хватает куда как менее опасной добычи. Да нет, глупости. «Травяной отвар, господин!» — отдался несмелый голосок, отвлекший меня от мыслей. Девчушка лет 10 протягивала мне глиняную кружку, наполненную отваром. Ясно, великий друид, оскорбленный непокорностью больного, не соизволил прийти сам и заслал ребенка. Взяв кружку, я поблагодарил и попросил позвать Рикора. Девочка убежала, а я отпил глоток отвара. Ох, ну и гадость! Горечь такая, что зубы сводит. Допив отвар, я с облегчением отставил кружку в сторону. Несмотря на противный вкус отвара, боль в голове утихла. Дождавшись Рикора, То, что он подбежал ко мне бодрой трусцой, еще больше убедило меня, что я не просто воин из отряда. Я задал самый важный для меня вопрос. «Рикар, кто я?» «Вы наш господин», — ответил Рикар, смотря мне в глаза. «Господин?» Такого ответа я точно не ожидал. Самое большее — командир отряда. «Но господин?» «Да, господин, мы все связаны с вами клятвой крови. До тех пор, пока ваш род не прервется, мы и наши дети будем служить вам. Только друид не приносил клятву». «Клятва крови? Проклятие. Я не помню ничего, как будто мою память стерли, как стирают пыль со стола одним небрежным движением влажной тряпки. Рикар, думаю, ты уже догадался, что я потерял память. Я не помню ничего с момента, как пришел в себя первый раз. На той поляне. Теперь я хочу узнать все, что случилось до этого. И хочу этого узнать сейчас. Господин, друид сказал... Рикар, ты сказал, что я твой повелитель. Я хочу знать все, немедленно. Начни с моего имени». «Да, господин», — поклонился Рикар. «Ваше имя Корис Ван Исер». «Корис Ван Исер», — повторил я. Рикар впился в меня взглядом, видимо, ожидая, что сейчас я вспомню все. Но имя не вызвало во мне никаких отголосков памяти. Ничего. С тем же успехом он мог назвать любое другое имя. «Благодарю, Рикар. Приятно знать свое имя». «Вы не должны благодарить меня, господин. Мой долг — служить вам». Эти постоянные поклоны и заверения в верности начали меня доставать. Половина времени потрачена впустую. Скоро бдительный друид вернется, а я и не узнал почти ничего. «Рикар, с этого момента обращайся ко мне по имени. Просто Корис». «Что вы, господин, как можно?» — попятился Рикар. «Я так хочу, Рикар. Это ведь так просто. Обратись ко мне по имени». «Не могу, господин». «Так, этим путем я ничего не смогу добиться. Придется действовать по-другому». «Рикар, ты ведь должен подчиняться моим приказам», — вкрадчиво поинтересовался я. «Да, господин». «Хорошо. Тогда я приказываю называть меня по имени. Ты меня понял?» «Да, господин Корис». «Тьфу ты!» Я в сердцах выругался. «Ладно, придется оставить все как есть. К тому же, вон и друид поспешает. Увидел, сейчас начнется». «Ты можешь идти, Рикар», — отпустил я здоровяка. Молча поклонившись, Рикар ушел, а мне предстоит беседу с друидом. Дождавшись, когда друид приблизится на несколько шагов, я первым начал беседу. «Спасибо за отвар, голова больше не болит», — улыбнулся я. «Вы тратите на меня много сил». «Это мой долг», — буркнул друид. «Я и мимо пса шелудивого не пройду. Мне надо тебя осмотреть». Друид уже в который раз приложил руку мне ко лбу. Подержал около минуты. Потом осмотрел распоротое бедро и удовлетворенно хмыкнул. «Значит, заживает». Очень уж лицо довольное. Старик снова прикрыл мне шерстяным одеялом и, повернувшись, произнес: «Заживает. Больше всего меня беспокоила рана на голове, но и она уже закрылась. Не пытайся вставать, ты еще слишком слаб для этого». «Вы очень хороший лекарь», — подлизался я. «Я не лекарь», — отрезал старик, сверкнув глазами. «О, то есть я хотел сказать друид», — поторопился я исправить ошибку. «Я не друид», — еще более суровым голосом сказал старик, видя, что поставил меня в тупик. Дед довольно заулыбался и пояснил: «Я священник, отец Флатис, а друидом меня называют твои люди. Они родом из восточных лесов и так называют своих священнослужителей, язычники. Что с них взять?» «Приятно познакомиться, отец Флатис, а меня зовут Корис», — радостно улыбнулся я. «Выспросил-таки», — покачал головой отец Флатис, — «не терпится тебе». «Неизвестность меня пугает больше всего». «Слаб ты еще, только выздоравливать начал, поэтому и не хотел рассказывать ничего. Но раз так сильно хочешь, то и делать нечего». «Спасибо, отец Флатис, у меня есть пара вопросов по...» «Не сейчас», — поднял руку священник. «С сперва поешь, а потом уж и поговорим». Дождавшись моего согласия, отец в платьице отошел к готовящим ужин поварихам и, кивнув на меня, отдал распоряжение. Через несколько минут передо мной стояла огромная миска с горячей кашей, заправленной волокнами мяса и кусочками овощей. Пахло одуряюще. Вооружившись ложкой, я принялся за дело. Не забыть бы поблагодарить поварих за такую вкуснятину. Опустошив миску, я откинулся на спину, абсолютно обессилевший. Живот вздулся и довольно урчал. Красота! Довешняя девчушка забрала пустую миску, а взамен вручила мне кружку с травяным отваром. Придется пить. Священника злить не хотелось. Морщась, я выпил отвар и, улыбнувшись, вернул кружку девчонке. Все, теперь можно и побеседовать. В первую очередь надо узнать цель нашего путешествия в лесных дебрях и выяснить о себе как можно больше деталей. Спать хочется. Куда запропастился священник? Ах, вон он, стоит неподалеку и смотрит на меня с непонятным ожиданием. Глаза потихоньку закрывались. Так дело не пойдет. Я же сейчас засну. Могучий зевок подтвердил мои худшие опасения. Обманул меня святой отец. Обманул. Нехорошо. В мягкой волной накатился сон, и я погрузился в мир грез.